Судьба играет человеком. Тетушка, или точнее то, что прежде было графиней Остен-Сакон, блиставшая на великосветских балах, танцевавшая с царями, лежала в богато украшенном гробу. Гроб стоял в просторной гостиной первого этажа на том самом громоздком дубовом столе, за которым фон Зон совсем недавно обедал с тетушкой. К собственному стыду фон Зон ловил себя на мысли, что больше, чем смертью графини, озабочен другим. Выделила ему покойная часть наследства. А если выделила, то сколько? А еще он был озабочен тем, в должной ли степени скорбен его облик. Что подумают о нем те многочисленные родственники, знакомые и просто зеваки, забившие гостиную, смежные комнаты и даже просторный дом. Многие подходили к фон Зону и, напуская на себя приличную случаю скорбную маску, выражали ему особое сочувствие, которое обычно принято высказывать лишь самому близкому к усопшему человеку. И это было неспроста. Многие почему-то считали, что именно отставной надворный советник станет обладателем капиталов богатой графини. Фон Зон подошел к столу, поцеловал венчик на лбу. Покойная окостеневшими членами глубоко утонула в подстилке гроба. Блики четырех стоявших в изголовье свечей играли на ее желтом лице глубоко ввалившимися глазными яблоками. Зализанные на висках и лбу волосы свелись в серые кружочки. Горький комок подкатил горло фон Зона. Он не удержался, его лицо облилось слезами. На другой день после похорон графини в родовой усвальнице Ваганьковского кладбища, после обильных поминок, после раздачи милостыни толпе нищих, задавивших насмерть какую-то старуху-поберушку, нотариус городской части Безобразов, сытый и гладкий мужчина в поношенном фраке, пригласил близких для оглашения завещания усопшей. Почти каждый из собравшихся мог рассчитывать на некоторую часть имущества бездетной, но богатой графини. Однако воля усопшей ввергла всех в уныние и даже раздражение. Всех, кроме фон Зона. После того, как Безобраз сломал сургучную печать на завещании и ровным, чуть веселым голосом огласил, что четверть своего состояния графиня Остен-Сакон отказала сиротским приютам, а все остальное имущество, ценные бумаги и наличные деньги, родовое имение в Тульской губернии и двухэтажный каменный дом в Москве на Казихе, все это отходило к отставному надворному советнику Николаю Кристиановичу фон Зону. Так вчерашний бедняк стал в мгновение ока богатейшим человеком, обладателем состояния в несколько сотен тысяч рублей. Жизнь веселая. Ночь фон Зона провели теперь уже в собственном доме на Казихе. Николаю Кристиановичу порой казалось, что столь резкая перемена судьбы ему лишь пригрезилась. Он был вне себя от счастья. Печаль от смерти Остен-Сакон как рукой сняло. В банке фон Зону выдали краткосрочную ссуду — 10 тысяч рублей. На другой день он поспешил с вечерним 7-часовым курьерским поездом отправить свою фамилию на место постоянного проживания в Петербург. Целуя жену и детей на дебаркадере Николаевского вокзала, он радостно воскликнул: «Пусть лопнут теперь от зависти все мои недоброжелатели! И первый — Модест Корф!» Он смешно передразнил старика. «О службе вы должны думать во время сна!» «Вот пусть и думает его лысая башка!» Супруга не смогла сдержать улыбку. Раздался третий звонок, поезд дернулся и, набирая ход, двинулся в сторону северной столицы. Обладатель капитала направился в сторону противоположную. Всю ночь веселился отставной надворный советник в Эрмитаже. Он заказывал немыслимые блюда, притащил в зал кучера и под хохот посетителей заставил налить для лошадей ведро шампанского, которое пить не стали, но выпили кучера. Засовывал цыганкам из хора в лифы смятые 100-рублевки, держал на коленях какую-то Нюру и клялся, что женится на ней. Было еще много забавного, но наследник больше ничего не запомнил. Очнулся он у себя на казихе. Страшно болела голова, и стыдно было встречаться глазами с прислугой. Впрочем, испив огуречного рассола, ближе к обеду он пришел в себя и приласкал горничную Феню. Та начала плакать. Барин рассердился и выгнал ее из покоев. Но скоро отошел сердцем, опять позвал горничную и подарил ей 5 рублей. «Прекрасная, однако, жизнь», — сказал самому себе Фонзон, — «особенно, когда есть деньжата». Через неделю он вернулся в Петербург. Жене объявил: «Следует сдать в наем этот дом и перебраться в Москву. Там жизнь и дешевле, и веселей. Да и дочерей скорее пристроим за хороших женихов». Жена, привыкшая к покорности, не возражала. «Как раз к Рождеству и переедем», — заключил разговор Фонзон. «А пока следует нанять управляющего. Пусть срочно займется ремонтом усадьбы в Казихинском переулке». Стали готовиться к отъезду. Но красивая жизнь продолжалась. Прекрасная незнакомка. Жизнь отставного надворного советника стала сплошным праздником. Не жалея ни денег, ни здоровья, он закатывал кутежи в ресторанах, поил друзей и незнакомых. «Какой ты прекрасный человек, Фонзон», — говорили приятели. «Богатство тебя нисколько не испортило». «И не испортит», — куражно соглашался тот. «Эй, человек, еще шампанского, полдюжины, меньше не приемлем». 7 ноября 1869 года Фонзон нанял извозчика и направился в благородное собрание. Недолго покутив там с друзьями, он на 20:00 вечера решил навестить заболевшего сослуживца по департаменту законов. При выходе из собрания Фонзон едва не столкнулся с юным очаровательным существом. «Пардон, мадам!» — он галантно приподнял шляпу. «Простите мою неловкость!» Барышня смущенно улыбнулась. Фонзон после шампанского всегда становился с прекрасным полом особенно храбрым. Со всем жаром сердца он предложил: «Если вы позволите, я с превеликим удовольствием отвезу вас, куда прикажете. Мой экипаж в вашем распоряжении». Девица еще раз улыбнулась, на этот раз менее робко. Ее темные глаза безотрывно и маняще смотрели на него. Она проговорила: «Если вы хочете, отвезите меня в Эльдорадо. Там меня братец дожидаются». «С превеликим удовольствием». Извозчик хрипло гикнул: «Эй, шалая, пошла! Эх, я тебя! Посторонись!» По дороге Фонзон гладил руку, а затем целовал шейку новой знакомой и вообще проявлял все более возраставшую смелость. Та хихикала, слабо сопротивлялась. Когда извозчик остановился возле Эльдорадо, то Фонзон пребывал уже во вполне раскаленном состоянии. «Поехали со мной в номера», — сделал предложение совсем осмелевший ухажер. «Я тебе 10, нет, 20 рублей подарю. Я тебя люблю». Девица согласно пожала ему руку и быстро произнесла: «Я не такая, как вы думаете, но вы мне, дяденька, очень нравитесь. Ждите, я сейчас к вам вернусь». Эльдорадо. Оставшийся в экипаже Фонзон нетерпеливо стучал перчатками по колену и соображал, в какие номера лучше отправиться. Скоро вернулась юная очаровательница и шепнула: «Меня братец не пускает с незнакомым человеком. Вы познакомитесь с ним, он добрый, глядишь, и отпустит». Фонзон ощутил нерешительность. Знакомство с братцем не входило в его план. Но девушка дернула его за рукав пальто и требовательно сказала: «Ну что ж вы, дяденька?» Он расплатился с извозчиком и прошел в широкие дубовые двери ресторана. Здесь собиралась разношерстная публика. Вопреки полицейскому запрету, в кабинетах шла азартная игра. Воздух был прокурен, зал наполнен битком. Швейцар принял дорогое английское пальто гостя. Услужливый метрдотель подвел его к столику, где можно было сесть двоим. «Тебя как зовут?» — обратился Фонзон к спутнице. «Еленой Дмитриевой кличут». «Стало быть, Алена. Красивое имя. А меня зовут Николаем Христиановичем. Будем теперь дружить. Ты не пожалеешь, Алена». Вскоре к столику подошел молодой человек в тужурке, который обычно надевали рабочие по праздничным дням. «Это мой братец», — кивнула на него Алена. «А это Николай Христианович». невысокий тщедушный человек с приподнятым правым плечом, протянул влажную ладонь, представился. — Максим Иванов. — Ради приятного знакомства следует выпить, — предложил Фрунзо. Мужчины выпили водки, а девица — шартрезу. Старавшись оказаться развязанным, Максим с налетом важности произнес. — Вижу, вы человек благородный. Однако моя сестрица по своей юной неопытности имеет к вам сильные чувства. А ей, между прочим, не гоже находиться в таком месте, как Эльдорадо. — Я готов пригласить. — Извиняйте, но это не тактично. Мы приглашаем вас к себе. — Весьма рад. — Официант, получи. И Фонзон швырнул, не считая деньги. — И вызови какой-нибудь экипаж. Мы едем, так сказать, знакомиться. Все двинулись к выходу. Фонзон ступал весьма нетвердо. Нынче было выпито с излишком. Дом разврата. Едва опустившись на сиденье экипажа, Фонзон тут же крепко уснул. Пробудился он лишь, когда его спускали по небольшой, но крутой лестнице какого-то дома. Его провели в довольно просторную комнату, вставленную мебелью в пыльных чехлах, фикусами и геранью. В углу возле обшарпанного пианино стояла толстая пальма в катке. Окна были плотно зашторены цветастыми занавесками. В комнате было несколько человек, девиц и юношей. Все с интересом разглядывали гостя. Слишком резко контрастировал его аристократический вид с убогой обстановкой. Гостя усадили за стол. Его тут же окружили девицы. Одна гладила ему щеку, другая поцеловала в макушку, третья подливала вина. Но Фонзон вдруг проявил потрясающее постоянство. Он обвел взором помещение и твердо сказал. — Кыш, гетеры! Я люблю лишь Алену. Где она? — Братец может давить вам ее невинность. — Что такое? Где Максим? Явился Максим. Прогнал девиц, сел рядом с гостем и строго сказал. — Моя сестра Елена девственница, но если вы готовы возместить нравственный ущерб, совсем за даром, 50 рублей. — Готов. — Вы у нее первый, поздравляю. Давайте отметим событие. И Максим протянул ему металлическую рюмку с вином. Фонзон пригубил едва напиток, как с отвращением поставил рюмку на стол. — Что здесь за дрянь? — Вы, любезный, желаете меня отравить? За такие проделки Сибирь! Я ухожу от вас, вы обманщик! Фонзон едва приподнялся из-за стола, как его облепили девицы, стали щекотать, дергать, тормошить. Но он вырвался из их объятий, нашел в переднее пальто и, не поддаваясь на уговоры Максима, вышел из дома. Кругом царил ночной мрак. Извозчика нигде не было видно. Да и что ему делать в каком-то глухом месте? Фонзон пригляделся к табличке одного из домов, разобрал, чиркнул спичкой. «Спасский переулок Адмиралтейской части». «Эх, меня занесло», — проговорил он вслух, и направился в сторону набережной Фонтанки. Вышел на Сенную площадь. Вдруг его осенила мысль. «На месте ли портмоне?» Он стал шарить по карманам, портмоне нигде не было. — Вот жулье, у меня там 1500, не меньше. — Следует вернуться? — Нет, лучше поеду домой. Вот, кстати, извозчик. Фонзон не успел окликнуть его, как на площадь выскочил человек, в котором он тотчас узнал Максима Иванова, замахавшего руками. — Николай Крестьянович, вы забыли портмоне. Алена хочет вам вернуть его лично. Вы ушли, а она все время плачет. Вернемся лишь на минутку, а потом проводим вас. Фонзону стало стыдно за свои плохие мысли об этих людях. Он с чувством пожал руку Максиму и сказал, — Согласен. Пошли к Алене. Когда они подходили к дому, им навстречу поспешил молодой человек, с которым Фонзон познакомился в доме Максима и который запомнился ему своим спокойным, приятным лицом. Александр Иванов, как он представился, взволнованно произнес. — Николай Крестьянович, вот ваш портмоне. Уходите, уже поздний час. Фонзон возразил. — Благодарю, но я очень желаю видеть Алену. Максим озлобленно ответил Александру. — Не лезь не в свое дело. Пошли к Алене. Фонзон шагнул на лестницу, ведшую в полуподвальное помещение. Ему оставалось жить всего несколько минут. Эпилог. На следующее утро госпожа фон Зон, рожденная Зурова, заявила в полицию, что ее муж не ночевал дома. Такого прежде никогда не случалось. Начались розыски, но они ничего не дали. Отставной надворный советник как в воду канул. Лишь спустя полтора месяца, 20 декабря, в сыскную полицию Петербурга, пришел 20-летний ремесленник Александр Иванов. Он заявил: «В ночь на 8 ноября в моем присутствии был убит господин по фамилии фон Зон. Это в доме Ура по Спасскому переулку, в квартире моего однофамильца, мещанина Максима Иванова. Последний уже полгода держал что-то вроде притона. С этой целью у него на квартире постоянно жили девицы Елена Дмитриева, Дарья Турбина и Александра Авдеева. Иванов давно задумал травить клиентов, приходивших к этим барышням. Он производил опыты на кошках и собаках, подсыпал им в пищу раствор ляписа и синеродистого калия. Первым человеком, которого Иванов с Еленой Дмитриевой отравили, был фон Зон. Расскажите, как это случилось?» «Все было просто. Максим Иванов насыпал яд в рюмку с вином, а Елена уговорила фон Зона отраву выпить. Но яд слабо подействовал. Фон Зон упал на диван и стал громко кричать: „Отравили меня, отравили!“ Тогда все барышни навалились на него и силком вылили в разжатый стамеской рот фон Зона еще полстакана отравленного вина. Но фон Зон, думаю, был очень крепким человеком. Он снова вырвался. Девицы повисли у него на ногах и руках, повалили на пол. Фон Зон стал звать на помощь. Девица Авдеева бросилась к пианино и, чтобы заглушить крики, стала кулаком колотить клавишам. Играть она не умела. Тем временем Максим с девицами ремнем задушили жертву. Убитого барышни сразу раздели и с нашей помощью засунули в сундук. Утром вместе с Ивановым я отвез труп на станцию и отправил багажом в Москву. Мне Иванов угрожал расправой. Я действовал под страхом, но муки совести заставили меня прийти к вам. В тот же день все преступники были арестованы. Во время следствия Максим Иванов в тюремной камере удавился на простыне. Алена была сослана в каторжные работы на 12 лет, ее подруги на 10 лет каждая. Александр Иванов был приговорен к 4 годам работы в рудниках. Модест Корф, узнав о печальной кончине бывшего своего сотрудника, горько вздохнул: «Беспутная жизнь всегда кончается плохо. Следует думать не о барышнях, — барон выразился крепче, — а о службе». Смерть ростовщика Владимиру Брюховецкому. История эта может исторгнуть слезу. Для нее более всего подходит меткое выражение: «Бес попутал». Загадка скрытого сейфа. 30 мая 1879 года в Гродненскую улицу Петербурга огласил истошный крик: «Караул! Мертвое тело!» Орал маляр, красивший стену на 3-м этаже дома под номером 14. На место происшествия, покинув свою будку, прибыл городовой. Он отправил на попутном извозчике в полицейскую часть владельца дома Хребтуновича с устным донесением. Дворника поставил возле парадного с приказом никого не впускать и не выпускать. Сам полицейский развалился в кресле, которое вынесли ему жильцы первого этажа. Рядом собрались зеваки. Строили различные предположения, гадали, кого убили, кто убил. Проживавший в доме счетовод Кислянский объяснял полицейскому: «Надворный советник Власов имеет жительство в той квартире. Женщина? С длинными волосами, говорите? Ясно, это его кухарка, Семенидова. У них амурное дело, весь квартал знает. И то сказать, человек Власов зажиточный, одинокий, еще не очень старый. Под венец с ней не пойдешь. Хоть и молода, да не ровнее ему». В разговор вмешалась госпожа Кислянская: «Дело ясное, как божий день. Власов страстный ревнивец. Сколько раз он устраивал Семенидовой сцены, в горячах поди прирезал, а сам сбежал. Я его, почитай, дней 5 не вижу. Он мне на прошлой неделе говорил, что снял дачу. Там, небось, и прячется. — Возможно, — сказал ее муж. — Всякое случается. Только Семенидовой там нет. — Почему? — быстро повернулся к нему полицейский. — Да потому что она ушла на Богомолье в Сербии в посад. Сама говорила мне, что собирается туда к Троице на дню. И добавил. — А вообще-то Власов человек смутный. Из толпы послышались голоса. Власов, конечно, смутный, он могит пырнуть. Надворного советника не любили за то, что он был зажиточным и давал деньги в рост. За то, что не курил и не пил, и компании с соседями не водил, держался особняком. В этот момент, подняв столбом пыль, у дома остановились две пролетки. На место происшествия прибыли полицейский пристав в чине майора, стряпчий, еще совсем молодой человек, недавно окончивший юридический факультет и месяца полтора назад занявший вакантную должность. Его предшественник, возвращаясь из гостей через Неву, провалился под лед. Теперь стряпчий получил первое серьезное дело и весьма жаждал отличиться. Также прибыли врач с помощником и полицейский чиновник. «Кто желает в понятые?» Пристав строгим взглядом обвел толпу. Заметив, что чета Кислянских отодвигается назад, не имея большой охоты идти в понятые, пристав пригласил именно их. — Вот вы и поможете следствию. По отвратительно скрипевшим ступеням поднялись на третий этаж. Двери квартиры Власова были закрыты на ключ снаружи. — Взломать! — распорядился пристав. Дворник принес ломик и без особых усилий отжал замок. Едва распахнулась дверь, как в нос шибанул невыносимый запах разлагающегося трупа. Посередине гостиной, на дощатом крашеном полу, широко раскинув руки, лицом вниз лежала мертвая женщина. На ее затылке и спине виднелись множественные колотые раны. В русых волосах запеклись черные сгустки крови. — А это зачем? — Негромким голосом обратился пристав к коллегам. Под головой убитой лежала большая, аккуратно взбитая подушка. — Да-с, — задумчиво протянул врач. — Похоже, убийца нежно беспокоился об удобствах своей жертвы. — Странная ситуация, — согласно кивнул головой стряпчий. — Пусть для опознания войдут понятые. Супруги Кислянские, бледнее от ужаса, вошли в гостиную. — Опознать можете? — поинтересовался пристав. Госпожа Кислянская потеряла дар речи, а ее муж прошептал. — Это она, Семенидова. — Значит, Власов? Весь пол был в кровавых пятнах. Следы вели к раковине и дверям. Особенно много крови засохло возле раскрытого сейфа и на кожаном портфеле Власова, в котором, как позже выяснилось, хранились разные документы, заемные расписки, векселя и 14 тысяч рублей процентными бумагами. Теперь портфель был пуст. — Нет, убийца не Власов, — произнес чиновник, до того все время молчавший. Пристав возразил. — Власов в горячах мог убить, а потом решил скрыться. Вот и забрал все свои капиталы. Логично? — Возможно, — согласился пристав. — Но зачем... Убийца под голову положил подушку. Хотел, чтобы жертва с некоторыми удобствами отошла в мир иной. Вдруг помещение огласилось диким, раздирающим душу воплем. — А, мертвец! Это госпожа Кислянская, без разрешения начальства, лишь в силу женского любопытства, заглянула в спальню. Действительно, на ковре возле широкой засланной постели лежал труп немолодого мужчины. На груди зияло несколько глубоких ран. Белая сорочка потемнела от кровяных подтеков. — Вот и сам Власов, — произнес стряпчий. — Теперь ясно, мы имеем дело с ограблением. — Кто же тогда совершил убийство и очистил сейф? Этот вопрос читался на лицах присутствовавших. Тем временем врач со своим помощником приступили к наружному осмотру тела. Чиновник, смахнув пыль со стола, писал под диктовку пристава протокол. У стряпчего созревал план действий. Хитрый план. Трупы были отправлены в анатомический театр университета для вскрытия. Оно показало, что смерть наступила 5 днями раньше вследствие множественных ран, нанесенных острым режущим предметом, видимо, ножом. На совещании в полицейском участке юный стряпчий вдруг выступил с неожиданным предложением. Как явствует из опроса соседей, Власов был осторожным и подозрительным. Вряд ли он мог впустить себе в квартиру людей незнакомых. Вот и надо на похороны Власова собрать как можно больше людей, его знавших. Ну и что из этого получится, лениво полюбопытствовал пристав, пожилой человек, сильно припадавший при ходьбе на левую ногу, ибо 4/4 века назад получил ранение в перестрелке с разбойниками. Стряпчий горячился. А вы, господин майор, не понимаете? Мы путем предварительного опроса выявим весь круг знакомств Власова и сравним его с теми лицами, кои явятся на Волково кладбище. Тут 2 варианта. Первый — убийца постарается на кладбище не ходить, и тогда мы его тут же вычислим по списку. Вариант другой. Убийца ради любопытства или чтобы не вызвать подозрений придет на похороны. Мы, замешавшись в толпе, будем наблюдать за лицами и в церкви во время панихиды, и во время погребения. Пристав устало кивнул головой. План оригинальный. Но как вы хотите оповестить всех тех, кто захочет и не захочет явиться на погребение? Разослать именные приглашения? Стряпчий даже подпрыгнул на стуле от нетерпения. Неужели не догадались? Мы во всех газетах распубликуем некрологи, вот каждый узнает. И явится орда нищих. Это не помешает. Нищие, вы сами, господин майор, знаете, никогда с чистой публикой не мешаются. Пристав вздохнул. Хорошо, действуйте. Только позвольте задать вам вопрос. Вы сейчас можете сказать что-нибудь о физических данных убийцы? Стряпчий неопределенно хмыкнул. Ну, понятно, что он, видимо, знаком был со стариком или его кухаркой, что в преступлениях он неопытен, об этом говорит та неловкость, такой убийца наносил удары ножом. Но вы о другом. Я говорю о физических данных. Этого пока никто не знает. А нет, я знаю. Могу сказать, что убийца действовал в одиночку и был высокого роста, поболее вас вершка на 2, и был весьма силен. И еще! Не исключено, что это высокообразованный человек. Стряпчий посмотрел на старшего товарища с недоверием. Невероятно! И как вы это узнали? Из осмотра места происшествия. И не без колкости добавил. Там, между прочим, и вы были. О том, из чего я это вывел, скажу позже, когда задержим убийцу. Кстати, тогда же вы сможете убедиться в справедливости моих умозаключений. Ну, а теперь пора действовать. Похороны ведь послезавтра. Неожиданные свидетели. Уже на следующий день в нескольких петербургских газетах появились некрологи. Стряпчий, взяв в помощники полицейского чиновника, устанавливал круг знакомых Власова. Соседи говорили, что в гости к убитому частенько наведывался мужчина высокого роста в офицерской форме. Ни рода войск, ни фамилии офицера назвать никто не умел. Заглянули и в нарядную, смытой зеркальной вывеской аптеку, что возле каменного моста. И тут случилась приятная неожиданность. Провизор, Фридлендер, высокий добродушный немец, почесывая нависший над верхней губой большой мясистый нос, задумчиво произнес... Власов есть мне известен. Он имел геморрой. Я делал ему свечи. Вот рецепт, 15 май. Вам это не есть интересно? Стоявшего возле притолки супруга провизора, могучей корпуленции дама, пробасила. Фридрих, господам полицейским, может, надо знать про офицера? Про того, что приходил к нам делать перевязку? Он такое несчастье, весь пол кровью залил. Знаете, какой глубокий рана на ладони? Перерезана артерия, много терял крови, весь бледный. Стряпчий нетерпеливо перебил. Офицер высокого роста? Супруги дружно удивились. — Так вы знаете? — Очень есть милый человек, такой высокого роста. Он зергут говорить по-немецки. Провизор поднял руку над головой супруги. — Вы не поверите, но он вот настолько превосходит моей Герды. А это есть нечасто. Офицер имеет чин прапорщика. Он закт, что резался о свой шпаг, когда вставлять в ножны. Офицер в какой форме был? Саперный войск, я хорошо знаю. Когда это было? В разговор вновь вступила Герда. Как раз моя кузина уехать в Дрезден 25 мая. Вместо свадьбы в острог. Командир лейб-гвардии саперного батальона объяснил. Я что-то подозревал плохое. Дело было так. Утром 26 мая ко мне явился подполковник Карл Ландсберг. Он выглядел неважно. Был бледен, нервничал. Свое состояние объяснил тем, что получил телеграмму от матери. Она, дескать, серьезно больна. Очень просил отпустить его на неделю домой. Рука? Да, ладонь была завязана. Где живет мать? Она помещица Шавельского уезда Ковенской губернии, но влачит трудное существование. Насколько мне известно, ее покойный муж промотал все состояние. Карл отправляет ей каждый месяц переводы из своего жалования. Но деньги у него все же водятся, особенно последнее время. Откуда? Ведь в полку обычно все известно, все на виду. Это так. Но наблюдать за средствами своих офицеров считаю нескромным. Карл вел трезвый образ жизни, в карты не играл. Стало быть, доходов с этой стороны быть не могло. А деньги ему, ой, как нужны сейчас. Ведь Карл обручен с графиней, красавицей. Батальонный командир назвал одну из самых громких в России фамилий. Невеста — наследница богатейшего состояния. Вот Карл и вынужден корчить из себя богача. Шьет новые мундиры, несколько раз устраивал пышные ужины. А вообще-то он прекрасный офицер, хорошо образован, умен, исполнителен. Кстати, 6 июня у него свадьба. Боюсь, что со свадьбой придется несколько повременить. Где Ландсберг теперь? Еще не вернулся от матери, хотя отпуск истек. Через час телеграфист отстукивал. Карла Ландсберга арестовать, ТЧК, доставить спешно в СПБ. СПБ — это Санкт-Петербург. 6 июня Ландсберг был арестован. Вместо брачного ложа он отправился на тюремные нары. По осмотру, произведенному тюремным доктором, у задержанного были найдены резанные раны, глубокая поперечная на правой ладони и два свежих рубца на левой. «Это я неосторожно шпагу в ножны вставлял», — твердил Карл. 9 июня бывший гвардейский офицер был доставлен в Петербург и помещен в одиночную камеру. Известные нам стряпчие пристав были свидетели того, как этого гиганта, уже в наручниках, водили на допрос сразу 4 конвоира, боялись побега. «В обмен на молодость». Стряпчий, не скрывая восхищения, спрашивал своего седоусого коллегу. — Как это вам, господин пристав, еще не зная убийцы, удалось догадаться, что он силен, высок, да еще высокообразован? Мне это кажется невероятным. — Просто я обратил внимание на те детали, которые вы пропустили. Помните, на стене возле раковины виднелись четкие отпечатки окровавленной ладони? Человек опирается на стену на уровне плеча. Вот по этим отпечаткам я легко догадался, что убийца ростом далеко не карлик. Далее. По следам слежавшейся пыли не составляло труда разглядеть, что сейф сдвинут совсем недавно. Убийца в квартире был один. Об этом мне сказали четко различимые следы на залитом кровью полу. И если ему удалось сдвинуть с места тяжеленный сейф, стало быть, он человек богатырской силы. Логично. Но как вы догадались, что преступник хорошо образован. Это было сделать несложно. Возле сейфа, сверху кровяного пятна, лежал сборник французских стихов. В доме Гласова иностранных книг не было. Стало быть, стихи принес и выронил, когда сдвигал сейф. Убийца. Кстати, он уже признался, что книга — это его. Она приобщена к вещественным доказательствам. Вы гений? Нет, мне помогает всего лишь мой долгий опыт. Вы его тоже приобретете. Вместе с повышением по службе. Но, увы, лишь в обмен на свою молодость. Откровение убийцы. На первом же допросе в Крестах Ландсберг признался. Да, я убил Власова и его служанку. У меня не было другого выхода. Я много лет, шаг за шагом, с неимоверными трудностями делал себе карьеру. Моя женитьба открыла мне доступ в высший свет. Теперь я мог достичь по службе самых вершин, стать генералом, занять важный пост. «Разве эти несчастные жертвы мешали вашей карьере?» — спросил Стряпчий. «Да, я полагал, что Власов разрушит мою свадьбу, а стало быть, счастье. Дайте, пожалуйста, воды». Выпив залп два стакана, Ландсберг продолжил. «С Власовым я был знаком давно. Это был скряга со скверным характером. Он часами рассказывал мне о том, как ему удалось из ничего сделать изрядный капитал, а я должен был изображать из себя внимательного слушателя. Старик любил повествовать о том, как он давал деньги в рост под солидные заклады и большие проценты. Заклады, по словам Власова, как правило, в несколько раз превышали своей ценой данное в долг. И нередко заклады навсегда оседали у Власова. С вас тоже? Как раз нет. С меня Власов вообще не брал процентов. Более того, будучи холостяком, во мне он словно видел родного сына. Узнав о намечавшейся свадьбе, он сам предложил мне в долг 5000 рублей. «Скоро ты, Карл, разбогатеешь, и тогда все вернешь», — говаривал Власов. «А пока что ты должен выглядеть респектабельно». И я, разумеется, взял. В приданое я должен был получить многие десятки тысяч рублей. Невеста знала, что я беден. Она была влюблена в меня и откровенно заявила: «Твое богатство — это твоя голова, твоя воля. С моей помощью ты сделаешь прекрасную карьеру и тогда разбогатеешь». От родственников графиня, естественно, скрывала свои планы и ничего не говорила про мое скудное материальное состояние. Иначе ее родственники-аристократы просто бы отказали мне от дома и расторгли нашу помолвку. «И что же заставило вас пойти на злодеяние?» Ландсберг слабо улыбнулся. «Не удивляйтесь, причина всего лишь в том, что на какое-то роковое время мне изменило чувство юмора. Именно так. При следующем нашем свидании я все расскажу вам без утайки. Более того, представлю подробную записку с анализом того душевного состояния и тех причин, которые толкнули меня на преступление. Скажите, чтобы мне дали чернил и бумаги». Просьба Ландсберга была удовлетворена. Откровение убийцы. Окончание. 12 июня Ландсберг передал следователю записку. На нескольких больших листах бумаги он делал подробный анализ того, что привело его к преступлению. «С первого дня поступления на военную службу, — писал он, — меня каждый день приучали владеть ружьем и револьвером, обучая саперным работам, то есть способом, пользуясь прикрытием из земли, камней и железа, уничтожить, возможно, большее число неприятелей. Постоянно занимаясь чтением и изучением военной истории, я увидел, что 1/3 государственного бюджета идет на поддержание военного устройства, что Наполеон III, чувствуя утрату своего обаяния в глазах Европы, придравшись к удобному случаю, затевает ужасную войну с Германией, в которой гибнут сотни тысяч людей и которой стоит массе семейств, их отцов, мужей и братьев, а Франции — 2 провинций и многих миллиардов денег. А Германия эти миллиарды опять употребляет на увеличение вооружений для новой войны, которая опять уничтожит сотни тысяч людей. Наказывается это или нет? Нет. Заводчик Крупп наживает миллионы на своих изделиях, Офицеры получают за храбрость ордена, пенсии, чины и так далее. Сам Ландсберг был награжден 2 крестами с мечами и бантом за храбрость при уничтожении десятков тысяч людей как из стана врага, так и собственных при штурме крепости Махрама в Коканском ханстве. Люди, посвятившие свою жизнь убийству по закону и присяге, не только не называются бандитами и преступниками, как того они заслужили, но более того, они всячески прославляются. Отвлекаясь от темы, замечу, до чего же эти рассуждения похожи на мысли, которые чуть позже появились в философских трактатах великого Льва Николаевича Толстого. Первый из них, «Исповедь», Толстой начал писать именно в 1879 году. Совпадение удивительное. Следователь с интересом ознакомился с записями заключенного, но он задал вопрос. Что все-таки побудило вас пойти на преступление? И о потере какого чувства юмора вы сказали в прошлый раз? И тут последовала история, подобной которой, возможно, нет во всей истории мировой криминалистики. Ландсберг откровенно рассказал. Как уже говорил, старик Власов полюбил меня как родного сына. Часами я внимательно слушал истории о том, как он разбогател, как неимоверными усилиями сколотил свой капитал. Одним словом, в расположении Власова я не сомневался. Да и у меня, признаться, не было в Петербурге более близких людей. Вот почему, когда вопрос о моем бракосочетании был решен, я тут же заспешил к старику, желая его обрадовать. Тот и впрямь обрадовался, обнимал, тискал меня, приговаривая: «Ну вот, добился своего, умница ты мой!» Когда я уходил, уже спустился вниз с лестницы, старик вдруг окликнул меня. «Карла!» Он именно так называл меня. «Я что придумал? Иди-ка сюда!» И мы пошли навстречу друг другу. Он вниз, а я наверх. Встретились на площадке 2-го этажа. «Я, братец, вот что придумал. Чтоб ты не зазнавался, я тебе сделаю особенный свадебный подарок. Никто таких еще не делал!» И старик раскатисто расхохотался. У меня почему-то похолодело в груди. «То есть какой такой подарок?» «Ты чего, дурачок, пугаешься? Такой здоровый и опугливый. Ты мне отвечай, когда собираешься по векселям платить?» Застучало у меня шибко сердце, зло к груди подкатило. «Ну, думаю, старый козел, чего такое ты удумал? Сам же так тихо отвечаю. Не волнуйся. В течение месяца после свадьбы все выплачу сполна. И за ваше доброе участие всегда буду вам признателен». А старик пуще прежнего веселится. «Хорошо, я тебе на свадьбе сюрприз устрою, такой, какого не ждешь. Ты меня на свадьбу пригласишь, не побрезгуешь? Все так и ахнут». Уходил я на ватных ногах. Испугался, что Власов прямо на людях представит мне векселя к оплате, выставит бедняком и брачным аферистом, каковым, по сути дела, я и был. Эх, думаю, сорвет старик мою карьеру. И решил я добыть свои векселя любой ценой. Долго думал, ночей не спал. Скольких врагов я на войне уничтожил. А если разобраться, то какие они мне враги? Они мне ничего плохого не сделали, а я их убивал. Да отличаем за это был. А старик мне желает величайшее зло причинить. Так почему же его я должен терпеть? Все равно ему жить осталось недолго. Купил на рынке перочинный нож, тщательно его заточил, пришел к Власову. А там его кухарка, Анюта Семенидова, на плите картошку с бараниной жарит. Старик обрадовался моему приходу. «Сейчас ужинать будем. Так и быть, ради нашей встречи водки с тобой выпью. А что ты, Карла, нынче такой мрачный? Что случилось?» Я ничего не ответил, а сам думаю, как быть с Анютой? И придумал. Говорю: «Анюта, сбегай в лавку, купи кваса». И дал ей 7. Бегала она 3-4 минуты. А я за это время со стариком уже управился. под каким-то предлогом завел в спальню, ударил ножом, и от крови на меня истинно бешенство нашло. Уже лежащего бью и бью, остановиться не могу. Вдруг мысль пришла: Анюта не вернется, что тогда будет? Почему об этом раньше не подумал? Ну ладно, не вернется, тогда застрелюсь. И вдруг слышу топ-топ каблуками по лестнице. Анюта влетела в гостиную. Набросился на нее, стал в спину ножом бить, раз 6 или 7. Чтобы кровь вниз не просочилась, подложил под Анюту подушку. Да с ножом неловко обошелся, ладонь всю себе исполосовал. Кровище хлещет, остановить нет возможности. Чую, что слабеть начинаю. Взял у старика ключ, открыл сейф, собрал векселя, наличные деньги. Вижу, какие-то документы завалились за сейф. Рука не подлезает. Тяжеленный он, но я напрягся, сдвинул, чуть не заплакал. Это всего лишь почтовая бумага. Ума точно лишился. Зачем было двигать сейф, когда мог линейкой выгрести? Ну, а дальше вы все знаете, кроме маленького пустяка. О нем я расскажу в другой раз, нынче устал. Ведите в камеру. Маленький пустяк. На следующий день в следовательскую камеру пришло несколько полицейских чинов, в том числе знакомый нам стряпчий и пристав. Вели Ландсберга. Он был спокоен и любезен. Со всеми поздоровался, селся за свой столик в углу и приготовился отвечать на вопросы. — Вы, Карл Христианович, хотели сегодня поведать нам о каком-то пустяке? — Да, — грустно улыбнулся Ландсберг. — Сейчас я вам расскажу нечто удивительное. Когда я стал разбирать бумаги Власова, то нашел две, которые заставили расплакаться. Первое — пакет, на котором старик вывел каллиграфическим почерком. Дорогому сыночку Карли в радостный день его бракосочетания с графиней в подарок. Я вскрыл пакет, с ужасом догадываясь о его содержании. Я вытащил из пакета мои векселя. Старик прощал мне долги. Для того нашел я и духовную Власова. Все свое имущество, все немалые сбережения и землю с домом в Гатчине старик завещал мне, негодяю. Господи, — сказал я себе, — в мире не было больших подлецов и глупцов, нежели я. После этого мне захотелось умереть. Эпилог. Ландсберг на суде вел себя достойно. С холодным безучастием следил он за процессом. Кстати, председательствовал еще молодой Кони, ставший вскоре знаменитым юристом. Приговор был относительно мягок — 15 лет каторги. Попав на Сахалин, Ландсберг сразу же сделался там заметной фигурой. И дело было не столько в том, что его процесс прогремел на всю Россию. Ландсберг проявил себя отличным инженером-сапером, прибыв в конце прошлого века на остров. Известный журналист Влас Дорошевич с восторгом писал об этом человеке. Все, что сделано на Сахалине дельного и путного, в смысле дорог, устройства поселений, сделано Ландсбергом. И бог весть, какая бы судьба постигла Сахалинскую колонию, если бы в Петербурге не разыгралась трагедия с угрозой ростовщика. Закончился срок каторги, но Ландсберг остался на Сахалине. Он жил в уютном домике, где порядок соблюдала его миловидная жена, акушерка, при сердечной доброте приехавшая служить на каторжном острове. Завел Карл Христианович магазин, где приказчики под хозяйским взглядом ловко вели дело. Сам Ландсберг сделался представителем крупного страхового общества, много бывал в Японии и Китае, сыскал славу толкового и честного человека. Мог бы вернуться в Петербург, но не хотел. Ландсберг порой говаривал: «Человеку для счастья надо интересную работу и любимую жену». Волей рока на далеком острове он нашел свое счастье, свою любовь, свое признание. Дьявольский перстень. Григорию де Шалыту. Сыщикам с самого начала было ясно — убийца — преступник неопытный. Но, вопреки этому, он так ловко сумел замести следы, что, казалось, рука правосудия никогда его не достанет. Однако, как очень часто бывает, в дело вмешался случай, и случай невероятный. Снег на крыльце. 2 дня задувала метель, без конца валил сухой колючий снег. Лишь к вечеру 14 января небо над Москвой как-то сразу просветлело, ветер стих, мороз крепчал. Сквозь разрывы в черных облаках проглянул апельсиновый диск заходящего солнца. Его слабо-розовые лучи коснулись стен приземистого дома о 2 флигелях, его склад и магазин в охотном ряду. 2-й этаж правого флигеля с минувшей осени Шелягин сдавал Илье Попову, отставному капитану, перебравшемуся из Петербурга. Дарья, следившая за всем происходящим внимательным лихорадочным взглядом, вскрикнула: «Ай, кровь на ступенях!»